Параграф 2. Далекое и близкое, новое и старое. Где-то далеко, за морскими просторами, находились страны, полные неожиданностей, где необычность была, как правило, пугающей. От Плиния Старшего, Винсента де Баве, Мандевиля и «Тысяча одной ночи» идет поверье о магнитной горе, расположенной на пути в Индию. Она притягивает железные детали кораблей, удерживая или разрушая их. Португальские моряки с опаской обходили мыс на юге Марокко, который считался мысом страха. На этом мысе нет ни людей, ни обжитых мест. Земля там подобна ливийской пустыне, песчаная и безводная. На ней не растут трава и деревья. Море там настолько мелководное, что в лье от берега глубина не превышает одной сажени, а течение такое сильное, что, обогнув мыс, корабль не может повернуть обратно. В Луизиаде Камоэнс пишет о страхе, пережитым португальскими моряками, когда они огибали мыс Доброй Надежды, называемый раньше мысом Бурь. Это описание не только плод фантазии поэта, оно основано на устных рассказах и путевых заметках путешественников. При приближении к мысу он предстает в виде бесформенной огромной статуи, подобно родосскому колоссу, что потом перенесет Гоя на полотно паника. Лик его злобен и дик, свалившимися глазами и бледной сероватой кожей, со слипшимися волосами и пожелтевшими зубами. Обращаясь к португальским мореплавателям, он предупреждает их об опасностях. «О, смельчаки, вы отважнее тех, кто совершал великие дела! Вы пересекаете сегодня неприступную черту! Вы осмелились плыть в далекие моря, находящиеся в моем владении, которые я зорко стерегу, так чтобы ни один корабль, откуда бы он ни был, не может туда проникнуть! Вы пытаетесь постичь тайны природы и жуткого элемента, что не подвластно ни одному смертному. Так знаете, что страшные ветры и бури грозят отважным кораблям, осмелившимся на это путешествие. Те корабли, которые одолеют бушующие волны, понесут наказание столь огромное, что горе будет страшнее опасности. Каждый год будет гибнуть и терпеть бедствие так много ваших судов, что смерть покажется наименьшим злом». Камоэнс говорит об экспедиции Бартоломео Диаса, погибшего в 1500 году у мыса Доброй Надежды. Португальские поэты и авторы хроник, безусловно, старались возвеличить смелость отечественных морепроходцев. К тому же в эпоху Возрождения устрашающие морские рассказы создавались с целью запугивания конкурентов, точно так же, как навигационные карты держатся в строгом секрете. Так или иначе, на дальние походы рождали чувство страха. Какие же чудовища и страшные фантастические животные ждали путешественников в дальних странах. В Средневековье полагали, что в Индии живут люди с собачьими головами, которые не говорят, а лают и рычат, или же безголовые люди, у которых глаза на животе, или люди, которые защищают себя от палящего солнца, ложась на спину и поднимая единственную ногу с широкой ступней. Этот фантастический мир в конце 15-го и начале 16 века будет изображен на картинах Босха. В «Секрете естественной истории», вышедшей в конце 15 века, можно прочитать относительно Египта. В Нижнем Египте обитают опасные чудовища. Они водятся у морских берегов, жители их очень боятся и называют одних гиппопотамами, а других крокодилами. Выше и ближе к востоку водятся разные дикие и вредные звери, такие как львы, леопарды, париды, тригиды, василиски, драконы, змеи, аспиды, яд которых смертелен. За этими легендами и паническими преувеличениями просматривается страх чуждого привычному миру. Конечно, в писаниях заморских чудес есть также привлекательная сторона. Коллективная фантазия Европы Средневековья и Возрождения представляла заморские земли как страны изобилия, манящие к себе первооткрывателей и любителей приключений. Далекое и чуждое стало для Европы магнитом, позволявшим ей выйти за пределы собственных границ. Но большинство населения еще долгое время будет бояться чуждого. В XI веке византиец Кикавминос сказал: «Если чужак пришел в твой город, познакомился и подружился с тобой, не доверяй ему. Наоборот, будь с ним всегда начеку». 5 столетий спустя тоже могли сказать жители Запада. Этим объяснялась враждебность к чужакам, злобность деревенских жителей к жениху со стороны, их солидарность перед властями, если кто-то из них обидел приезжего, стычки крестьян соседних деревень, обвинения евреев в распространении эпидемий, нелестные характеристики, которые давали одни европейские христиане другим, когда в 15-16 веках раскалывается христианский мир. В книге «Описание стран», вышедшей примерно в 1450 году, Жиль де Бувье характеризует большинство европейских народов с отрицательной стороны. Англичане жестоки, кровожадны. К тому же они скупые торговцы. Швейцарцы жестокие, грубы. Скандинавы и поляки вспыльчивые и злы. Сицилийцы очень ревнивы по отношению к своим женам. Неаполитанцы толстые и грубы. Плохие католики и великие грешники. Кастильцы яростны, плохо одеты, обуты, спят на плохих постелях и плохие католики. Во времена реформации немцы и англичане считали, что Италия – это лоно всех пороков, и это мнение способствовало распространению протестантства. Таким образом, эпоха Возрождения и позже, когда Европа раздвигала свои границы, для большинства ее жителей чуждое представлялось подозрительным и беспокойным. Требовалось определенное время, чтобы оно стало обычным. Об этом свидетельствует проявление ксенофобии в разных областях Европы в XVII и даже XVIII веке. В 1620 году в Марселе против турок было убито 45 человек. В 1623 году в Барселоне против генуэзцев. В 1706 году в Эдинбурге, где местные жители расправились с экипажем английского судна. Новизна была и есть категория неизвестного. В наше время новизна прельщает. Раньше, наоборот, она страшила людей. Дальше речь пойдет о бунтах, причиной которых были налоги. Но налоги были не только еще одним бременем, давящим на усталые спины. Это было к тому же новшеством. Это было одной из форм неизвестного. По свидетельству юристов в Бордо в 1651 году жители города не приемлют никаких новшеств. Бунтовщикам Перегора в 1637 году введенные подати показались необычными, невыносимыми, незаконными, чрезмерными, неизвестными их отцам. Тоже неприятие нового послужило причиной бунта крестьян против маркиза де Неве и губернатора 20 бретонских приходов в 1675 году. Бунтовщики заявили: «Мы не против налогов, которые мы платим уже 16 лет, но мы оспариваем введение новых налогов». Проекты и слухи по поводу введения пошлины на соль в провинциях, которые были от нее освобождены, Нижняя Нормандия, Бретань, Пуату, Гасконь, вызывали жестокие волнения в народе, потому что воспринимались как покушение на стародавние привилегии, на свободу, на право, закрепленное словом короля. Лозунгом бунта стали слова: «Да здравствует король без соляной пошлины!» А неукротимый капитан Жан Босоногий, генерал армии страдания, издал манифест о нормандской свободе, 1639 год. «Жан Босоногий, наша опора! Он успокоит народную боль! Судья справедливый нашего спора, он уничтожит налоги на соль и постоит за бедняцкое братство. Тех, кто ограбил страну и народ, он покарает, отняв их богатство. Нормандии, милой, дарую свободу, что было угодно Господу Богу». Не будет лишним заметить, что причиной бунтов против новых податей является столкновение двух культур – устной культуры, обычной, защищающейся, основанной на неизменности прошлого, и письменной культуры – новый, наступательный, опасно-новаторской. Гербовая бумага не вызывала бы такого отвращения народа, если бы население в то время было грамотным. Ментальностью объясняется также бунт поздно уведомленных в Керси в 1707 году, направленный против введения должности контролеров приходских реестров. Не потому ли сожжение бумаг было одним из бунтарских актов, что неграмотное население питало ненависть и страх к письменным документам? Введение новых налогов сопровождалось не только появлением письменных документов, но и следящих за их исполнением учреждений, что также было непривычным. Было от чего впасть в беспокойство. Повышение налогов по Франции XVII века повлекло за собой создание новых административных единиц, а сборщики налогов, закрепленные за городами и провинциями и защищавшие их интересы, получали отныне жалования от интендантства и были ему подчинены. Так, в общественном сознании лихаимцы и новые подати связываются воедино. Сборщики налогов всех рангов воспринимаются как люди со стороны, грабящие сообщество, которому они никогда не принадлежали. В 1639 году босоногие Нижней Нормандии встали на защиту родины от чужаков и сборщиков налогов. В манифесте Жана Босоногого есть показательные в этом отношении строки о свержении тирании и засилия чужаков, угнетающих страну. Современные исследования бунтов того времени доказывают, что их доминантой была ненависть. По своей сути, большинство бунтов были консервативны и обращены к прошлому, к мифу об утраченном Золотом веке и стране изобилия. В преддверии страшного суда эта тема вновь была подхвачена теми, кто верил в тысячелетие блаженства на земле. Согласно одному из вариантов этого мифа, Царство без тирании и налогов уже было, например, во времена Людовика XII. Из века в век переходила утопическая легенда о государстве без налогов. Во Франции люди надеялись на послабление времени налогов после смерти Карла V при вступлении на трон Генриха II, после смерти Людовика XIII, затем Людовика XIV, во время созыва Генеральных Штатов при Людовике XVI и в период революционных событий в Париже в 1848 году. Основной составляющей этих мифов была вера в бесконечную доброту властителя. Он воспринимался как отец народа, стремящийся облегчить участь людей, но министры и местные власти его обманывали, поэтому народ бунтовал не против короля, который был божественной личностью вне всяких подозрений, а против его гнусного окружения. В 1549 году бунтовщики из Бордо в своем покаянии Генриху II признаются, что восстание не покушалось на королевскую власть, оно было направлено против тех, кто грабил народ целяным налогом и чьи бесчинства были невыносимы. Бунтовщики считали, что помогают королю избавиться от кровопийц народа, что властитель заодно с восставшим людом и предоставляет им право вершить правосудие, по крайней мере, в течение какого-то времени. Этот элемент коллективной психики был исследован на примере крестьянских волнений лета 1789 года. Многие крестьяне считали, что после 14 июля Людовик XIV решил покончить с властью привилегированного класса и составил уже соответствующий указ. Но этот указ якобы не был обнародован, а священники отказывались его зачитывать во время церковной службы. Несмотря на умолчание, люди верили, что король повелел сжечь замки и предоставил несколько недель для свершения этого святого дела. Подобные мифы были известны еще в 1868 году, когда перегорские и ангулемские крестьяне считали, что император разрешил грабежи в течение нескольких дней. Грабеж, конечно, расценивался как одна из форм народного суда. Итак, почти все вспышки коллективного насилия прошлого, проникнутые идеей утраченной идиллии и страха перед новыми и чужаками, которые были носителями всяких новшеств, а также врожденным недоверием к людям со стороны. Для крестьян это были горожане, для горожан это были деревенские жители, бродяги же были чужаками для тех и других. А в Франции возрождение подобных страхов вновь наблюдалось в период смуты 1789-1793 годов. Страх и неприятие новшеств характерны для волнений религиозных бунтов XVI и XVII веков. Протестанты были против каких бы то ни было нововведений. Их целью был возврат к первоначальной чистоте церкви и очищение Слова Господня от извращений, искажающих его. Следовало убрать из спасительного послания суеверные языческие добавления, которые в течение веков были продуманы и внесены в него людьми. Индульгенции, паломничество, культ святых, служба на латыни, обязательная исповедь, монашество и папские мессы должны были быть уничтожены для того, чтобы дорога к Господу шла прямо через Библию. Нужно было сломать, как требовал Лютер, три стены римского превосходства, превосходство папской власти над светской властью, право, которое присвоил себе папа, единоличное толкование Писания, превосходство папы над соборами церквей. Этот богоугодный труд был бы направлен против Антихриста и на восстановление в христианстве истинного положения вещей. Лютер и Кальвин не требовали уничтожения изображений святых, но их наиболее ярые сторонники в Германии, Швейцарии, Франции и Нидерландах превзошли их, доведя их до крайности положения воспринятой доктрины. Согласно этому учению, божественные изображения были суеверием, уводящим людей от истинного Бога, и их уничтожение означало очищение истинного культа от вековых наслоений. В некотором смысле это можно было сравнить со священным гневом Иисуса Христа. Негринус, настоятель из Гессе, в своей проповеди в 1570 году заявил: «Не следует забывать, что именно здесь справедливость и наказание Господне. Он долго терпел дома духовной проституции и храмы идолов, предвещая их испепеление. Теперь его воля исполнителя. И знайте, что если не найдется никого для исполнения, Господь в гневе ниспошлет громы и молнии, чтобы уничтожить идолов». Итак, все действия протестантов, вплоть до насильственных, были обращены к прошлому, к золотому веку церкви раннего христианства, к отказу от кощунственных нововведений папства, накопившихся в течение веков. Однако люди уже привыкли к изображениям святых, к религиозным церемониям, к семи таинствам, к иерархии в системе католичества. Поэтому протестанты воспринимались как безудержные новаторы и, следовательно, опасные люди. Они хотели низвергнуть Богоматери святых, уничтожить мессу, вечерню, пост. Они не признавали папу, монашество и церковную систему, сложившуюся в течение веков. Все это грозило небывалыми новшествами повседневной жизни. Во Франции кануны религиозных войн духовные собрания протестантов стали предметом клеветнических нападок, а аскетизм последователей Кальвина для большинства людей был подозрителен. Нависла неминуемая угроза старокатолической церкви и всему обществу. Протестантское вероисповедание воспринималось его противниками как новое религиозное учение. Кстати, во Франции его считали завезенным из-за границы женевскими псами, а принятие женевской моды означало смену религии со всеми вытекающими из этого последствиями. Во время коронации Карла IX, 5 мая 1561 года, кардинал Лотарингский заявил молодому монарху, что тот, кто ему советует сменить религию, должен сорвать с его головы корону. Поэтому долг католиков состоит в поддержке старой веры и восстановлении святой службы Господу Богу. Когда в 1575 году создавалась Пиронская лига, принцы, сеньоры и дворяне заявили о своем желании блюсти закон Божий полностью, включая все положенные службы, обязательные для святой католической, апостольской и римской церкви. Таким образом, в плане коллективной психики ересь считалась язвой, подлежащей отсечению, потому что она была тем новшеством, от которого следовало оградить себя. Противоположность тому, что происходило во Франции и Нидерландах, монархи в Англии склонили чашу весов в сторону протестантства. Но это далось нелегко. Многочисленные бунты свидетельствовали о приверженности части населения римскому культу и традиционным религиозным структурам. Паломничество милости 1536 года в районе Йорка явилось восстанием протеста против намерения правительства закрыть монастыри. Безусловно, монастыри играли значительную экономическую и социальную роль, но их главной функцией, по мнению руководства восстания, было упрочнение посредством набожности истинной христианской традиции и религиозное просвещение народа, плохо владеющего законом Божьим. Кстати, народ продолжал молиться по старому обычаю, что и послужило причиной инцидентов на востоке Англии незадолго до паломничества милости. В Кендале, новогоднее воскресенье, прихожане взбунтовались и заставили священника читать молитву о здравии папы. Кирби Стефан, возмущение населения было вызвано отказом местного кюре отмечать День Святого Луки. Упразднение Дня Святого Вильфрида вызвало подобную реакцию населения Восточного Ридинга. Крестовые шествия и паломничество были направлены на восстановление старой религии. Вот что говорилось в манифесте паломничества милости. Во-первых, что касается нашей веры, мы хотим, чтобы ересь Лютера, Виклифа, Гуса, Меланхтона и другие ереси анабаптистов были запрещены и уничтожены в этом королевстве. Во-вторых, Рим должен быть восстановлен как место пребывания верховной церковной власти, а епископы должны там посвящаться в сан, как того требует обычай. Имущество и строения, принадлежавшие упраздненным аббатствам, должны быть им возвращены, да обретут вновь кровь свои монастырские братья. Корнуэльский бунт 1547 года начался с убийства Уильяма Боди, представителя правительства Эдуарда VI, прибывшего в Хилстон для проведения в жизни религиозной реформы. После убийства один из руководителей бунта заявил публично на базарной площади: «Тот, кто встанет на сторону этого Боди и будет следовать новой моде, понесет такое же наказание». На своем знамени повстанцы символически изобразили 5 ран Христа, монстранс и чашу причастия, со всей очевидностью свидетельствующие о приверженности традиционным обрядам. Конфликт вероисповеданий XVI века можно таким образом рассматривать как трагическое столкновение двух неприятий нового. Одни клеймили позором оскверняющие Библию наслоения, накопленные в течение веков Римской Церковью. Другие цеплялись за обряды, знакомые им с детства и которые исполнялись их предками. Все были обращены к прошлому. Никто не хотел быть новатором. Для человека того времени любое изменение означало нарушение установленного порядка. Необычное воспринималось как опасность. Так, в протестантской Германии конца XVI века поднялась волна протеста и паники, грозившая кровавыми событиями, когда встал вопрос о принятии григорианского календаря, утвержденного Римом в 1582 году. Уж не был ли этот календарь папским? Но это было внешней стороной сомнений. На самом деле, в глубине души люди боялись неведомых изменений в летоисчислении. Далекое, новое, необычное вызывало у людей страх, но люди боялись также ближнего, то есть соседей. В наше время люди живут в кроватном концентрированном мире, и часто соседи по лестничной площадке не знают друг друга. Звуки, доносящиеся из соседней квартиры, известны лучше, чем лицо его владельца. Вот так мы и живем в дымке анонимной монотонности, повторяющейся в тысячный раз изо дня в день. Раньше было иначе. В мире, который мы потеряли, сосед был известен, и даже слишком. Он давил на вас. Люди, ограниченные тесными рамками горизонта, постепенно испытывали неутолимую страсть, взаимную ненависть, все время подпитываемые претензии. Поэтому иметь соседа-друга было неоценимой удачей. «С добрым соседом и утро доброе», — гласит поговорка, которая может быть противопоставлена другим. «Коварный сосед своими делами с утра вам день испортит». 13 век, роман Фьерабра. Как говорится, с недобрым соседом с утра все не ладится. 13 век, роман Ренара. Сикт 1527. Сосед тем более опасен, что от него ничего нельзя утаить. Его всевидящее око следит за вами изо дня в день, из года в год. Сосед все знает, утверждают сентенции 15 века. В современном мире доминирующим чувством в отношении между соседями является безразличие, тогда как раньше этим чувством было недоверие, то есть страх. Поэтому следовало быть начеку по отношению к соседу. Посмотришь и сразу скажешь, с кем имеешь дело. 13 век. Люди узнаются по их делам и поведению. 16 век. Доносы на колдунов и ведьм часто писали их соседи, хорошо знавшие или полагающие хорошо знают подозреваемых в колдовстве. Они ежедневно следили за сомнительным поведением тех, кто редко ходил в церковь, принимал причастие, делал странные движения, проходя мимо, мог сглазить, толкнув или обдав отравленным дыханием, а также посмотрев дурным глазом. Безусловно, здесь налицо фактор близости, являющийся источником ненависти. Впрочем, известны были не только такой-то или такая-то, но и их родители. У такого-то отец в тюрьме, у такого-то мать тоже была ведьмой. Общественное мнение юристы считали, что дети ответственны за вину родителей. Конечно, демонологи и юристы догадывались, что за обвинением в колдовстве иногда скрывалось желание отомстить. Но созданный ими образ сатаны – вынуждал их признать реальность людских страхов. Это, в свою очередь, усиливало подозрительность, характерную для цивилизации, где ближний был скорее врагом, чем другом. Теоретики полемизировали между собой о модели ненавистнических отношений. В зловещем произведении, ставшем Библией инквизиторов, «Молоть и ведьм», первое издание 1486 год, его основной автор Инститорис описывает показания почтенной жительницы Испрука. «У меня позади дома сад, смежный с садом моей соседки. Однажды я заметила, что между ее садом и моим сделан проход. Я, конечно, рассердилась и пожаловалась ей не столько на этот проход, сколько нанесенный мне ущерб. Соседка рассердилась и ушла, бормоча что-то. Через несколько дней я захворала. Боль в животе переходила справа налево и слева направо, как будто меня протолкнули между ножами. Между тем чертовка-соседка подложила под порог жертвы восковую куклу величиной с ладонь, воткнув две иглы как раз в то место, где у меня болело. Кроме того, там были снадобья из каких-то семян, зерен и толченых костей». Цитируя заповедь закона Божьего Нидера, авторы «Молота ведьм» дают описание дьявольских происков против соседей. Две ведьмы в окрестностях Берна могли, когда им заблагорассудится и не будучи никем помечены, перенести с соседского поля на свое треть навоза, соломы или зерна. Они могли накликать разрушительную грозу и бурю, став невидимыми, заманить в воду и утопить детей на глазах родителей, лишить мужчину силы и сделать скот бесплодным, всячески навредить человеку и его состоянию, иногда даже убить громом, если им этого захочется, а также, с Божьего позволения, нести людям различные наказания. «Молоту ведьм» вторят многочисленные процессы над ведьмами в XVI-XVII веках. В «Демономании» Боден упоминает о суде над ведьмой из города Нанта, которая была обвинена и сожжена на костре за то, что колдовала свою соседку. В одном судебном деле, неисследованном ранее, рассматриваются злодеяния против людей и скота в Сансере в 1572-1582 годах. Один из подозреваемых, Жан Кауэ, признан виновным, потому что он колдун. Его слушаются волки, он их может вызвать из леса и отослать их обратно. Он может наслать чуму или другую напасть на своих соседей, и их скот будет задавлен волками или подохнет. так что соседи боятся этого человека. В эпидемиях демонических гонений, которые опустошали Европу в 16 и 17 веках, на первый план выступают отношения вражды между соседними деревнями или враждующими кланами внутри одной деревни. В 1555 году был арестован 21 житель Бильбао. Все они принадлежали к роду Циберио и были обвинены в колдовстве по доносу членов враждующей с ними семьи из той же деревни. Отныне злодейство подозрительных соседей стало стереотипом. Вот еще один пример из тысячи подобных. Дьявольские деяния Клодин Трибуле, приговоренные судом Люксии к смертной казни. Она купила за 5 франков ткань на полок кровати у некой Люси Куссен, но когда та через какое-то время открыла кошелек, то увидела в нем лишь пыль. Прошло несколько дней, и Клодин приносит Люси булку. Во время обеда Люси разломила хлеб, а в нем оказался огромный паук. Она бросилась к кюре, который тут же осветил хлеб. Паук тут же подох и исчез. Конечно, это был дьявол. На праздник святого Лорана Люси съела грушу, которую ей дала Клодин, и сразу же почувствовала жжение в горле. У несчастной нужно снять глаз, а Клодин, конечно, ведьма. Вряд ли нужно продолжать серию анекдотов, бесконечной чередой тянувшихся от Швейцарии к Англии, от Франции к Германии. Более показательным являются следующие цифры. Период 1560-1680 годов в Эссексе из 460 обвиняемых в колдовском злодеянии лишь 50 нанесли вред или околдовали людей, живших в других деревнях. Лишь только в пяти доносах жертву колдовства и ведьму разделяло расстояние более 5 миль. Как видно, способность сглаза ограничивалась расстоянием в несколько миль. Еще в 1584 году прозорливый Скотт заметил, что радиус магического воздействия определяется кругом социальных контактов. Процессы над ведьмами, особенно в периоды кризисов, проливают безжалостный свет на состояние подозрительности и напряженности цивилизации лицом к лицу, характерной чертой которой было обязательное наличие в деревнях одного или нескольких опасных людей. В качестве доказательства можно привести обратный пример. В Новой Франции процессы над ведьмами в 17-18 веках были исключительно редкими, что является неожиданностью, если учесть, что сельское население злоупотребляло богохульством, так же, как и в Европе было погружено в атмосферу магии и, кроме того, находилось под бдительным надзором воинствующего духовенства. Но в Америке семьи французских эмигрантов были разделены огромными просторами, соседи не давили друг на друга. Напротив, колонны искали встречи и сближения, чтобы скрасить одиночество и вместе защититься от индейцев. Написать донос и подвести под суд другого американского француза означало ослабить свое собственное положение и обречь себя на одиночество в враждебном мире. В Европе до периода промышленной революции и массового исхода сельского населения в города, напротив, важную роль играл фактор перенаселенности деревни, порождающий внутренние конфликты. Подозрительность к соседу, которая, по-видимому, является основой доносов на ведьм, характерна для традиционных цивилизаций. Возможно, мы лучше поймем, что происходило с нами в Европе того времени, если обратимся к китайской литературе. Человек не находит свой топор. Он заподозрил соседского сына в краже и начинает за ним следить. Походка у него воровская, и говорит он как вор. Все его поведение и отношения говорят о том, что топор украл именно он. Но, кропая землю, человек неожиданно находит свой топор. Когда на следующий день он увидел соседского сына, ничего в нем, ни походка, ни поведение не напоминало вора. Среди деревенских жителей пользовались известностью люди, к которым обращались в случае болезни, потому что они знали заклинания и средства от недугов. Благодаря этой деятельности они пользовались авторитетом и властью среди тех, кто их знал. Но для церкви такой человек был подозрителен, потому что использовал медицинские средства, не признанные духовниками и учеными авторитетами. В случае неудачи этот человек подвергался всеобщему осуждению, дескать, его власть от сатаны, и она использована для вреда, а не для блага. Ему грозила смерть на костре, как это было в случае шотландской целительницы Бесси Дюлон в 1576 году. В 16-17 веках народные целители Лотарингии тоже были на подозрении. Тот, кто в мгновение ока жестом или заклинанием мог снять болезнь, подозревался своими же соседями в сговоре с дьяволом. Еще более тяжкое бремя недоверия давило на повивальных бабок, находившихся под перекрестной угрозой, с одной стороны, общественного мнения самого низкого уровня, с другой – хранителей профессиональной тайны. Учитывая жалкое состояние гигиены и здоровья населения того времени, смерть новорожденного была частым явлением. Тем не менее, родители умершего всегда были удивлены случившимся и искали виноватых. Если где-нибудь в городском квартале или деревне детская смертность возрастала, подозрение падало на местную повитуху. К тому же богословы учили, что сатана ликует, если ребенок умирает некрещенным, потому что он не попадет в рай. При такой логике повивальные бабки пользовались особой благосклонностью лукавого. Тем более, что поговаривали, будто ведьмы готовят свои снадобья из некрещенных младенцев. Таким образом, повитухи подвергались двойным нападкам. А во время эпидемий их подозревали и им угрожали более чем другим. Молодцы ведьм целая глава объясняет, как ведьмы-повитухи насылают страшные недуги на детей. Напомним, что выяснилось из признания обвиняемой служанки из Брисак. Наибольший ущерб Вере приносит повитухи. Со всей очевидностью, это выяснилось из признания других обвиняемых, которые были сожжены. Так, в епархии Валь, в городе Тан, одна из сожженных ведьм призналась, что убила более 40 младенцев. В момент родов она обтыкала им иглу в темечко. Другая ведьма из епархии Страсбурга призналась, что порешила столько младенцев, что сбилась со счету. «Учитывая это, — продолжает молод ведьм, — следует признать, что ведьмы совершают злодейство под влиянием злых духов, иногда против собственной воли. Дьявол ведает, что проклятие и первородный грех лишает этих младенцев Царства Небесного, поэтому их смерть задерживает пополнение числа избранников Божьих и наступление страшного суда, когда демоны будут подвержены вечным мукам, а мир будет разрушен. Кроме того, ведьмы используют внутренние органы младенца для приготовления снадобий. Нельзя обойти молчанием еще одно злодеяние. Если они не убивают младенца, то они приносят его как священную жертву демонам. Как только ребенок появляется на свет, если его мать сама не ведьма, повитуха уносит его из комнаты якобы для того, чтобы согреть. Поднимая ребенка над головой, она посвящает его демонам и их князю Люциферу. Это происходит в кухне над очагом. Лотарингские документы показывают, что в локальном плане отношение к повивальным бабкам складывалось с учетом предостережений молот и ведьм и наблюдений местного населения. Их более чем других подозревали в таких несчастьях, как выкидыш или рождение мертвого ребенка. Одна повитуха из Ронлетап показывала на суде, что мэтр Персен, так она называла сатану, убедил ее умертвить всех детей, которых она принимала, для того, чтобы их не успели окрестить. Из-за ее злодейства более 12 душ попали на шабаш без крещения. Ведьмы, повитухи, жертвы преждевременных родов были под наблюдением Триединой Церкви, требующей от священников проследования подобных случаев.